Чёрт, а вот этого я не учёл. Арк озадаченно почесал затылок. Исследование подозрительной пещеры завершилось успешно. Он приобрел больше опыта, чем ожидал изначально, а также получил в своё владение редкий плащ. Но наиболее важной его находкой стал камень-оберег, который давал шанс поглотить ману врага при каждой атаке врага. Общий запас маны Арка составлял более 6000 единиц, но навыки, связанные с его новым классом, расходовали большое количество маны. В связи с этим дополнительная мана, получаемая через камень кражи маны, пришлась бы очень кстати. Конечно, всегда оставался вариант использовать зелье маны, но они обходились в много раз дороже зелья здоровья, а Арк радовался каждой возможности сэкономить. К тому же, хоть вероятность того и была довольно низка, используя вампирический камень и камень кражи маны, он мог одновременно поглощать и здоровье, и ману. Этого было достаточно для того, чтобы меч обещаний превысил по показателям меч Гвисала. Арк загорелся желанием опробовать камни-обереги в деле. Также он нашёл способ самостоятельно создавать камни-обереги с помощью фантомных песочных часов. Оказавшись в зоне с нужным особым свойством, он мог применить их на любой камень, тем самым состарив его на несколько сотен лет. Арк ожидал, что этот метод позволит ему вставить уникальные камни во все четыре гнезда в мече обещаний. Всё это, конечно, очень хорошо, но... Арк, с сожалением, смотрел на колонию грибов после взрыва, превратившуюся в уголь. Благодаря смекалке ему удалось одолеть Карада, но при этом он упустил один важный момент. До взрыва угольная шахта являлась неиссякаемым источником грибов-удильщиков, но все они сгорели, подвергнувшись жару взрыва угольной пыли. Некоторые из грибов уцелели, будучи засыпаны золой и пеплом, но их свойства, как и ожидалось, полностью исчезли. В итоге удалось собрать лишь около 60 грибов. Проклятие. Если бы я вовремя вспомнил об этом, то поискал бы другой выход из ситуации. Но уже ничего нельзя было поделать. С другой стороны, несмотря на промах с грибами, после зачистки пещеры Арк наконец-то собрал все необходимые ингредиенты. Достаточное количество кожи мертвеца и сердец мертвеца. Наконец-то я смогу создать пилюлю бессмертия класса А! По этой причине Арк и удвоил дневную норму сбора ингредиентов для буксила. Приготовление пилюли бессмертия занимало котелок на всё время до самого окончания процесса, а учитывая, что на создание пилюли бессмертной слизи, которая была класса Б, ушло 72 часа, то в случае с пилюлей класса А это могло затянуться ещё дольше. Поэтому Арк хотел запастись как можно большими запасами пищи на время, пока котелок будет занят. Собранной еды хватит на 2 дня, а вкупе с ингредиентами, которые соберёт буксил, этого точно должно хватить на период приготовления пилюли. К слову о буксиле. К этому времени он уже давно должен был вернуться, поэтому Арк начал раздражаться. Он шлёпнул по глазу, находящемуся у него на плече, и проворчал. «Эй, ленивец, чем ты там занимаешься? Почему так долго?» Из глаза раздался запыхавшийся голос. «О, Арк, умоляю, спаси меня!» «Ты сам напрашиваешь на наказание. Если ты не вернёшься через 3 минуты... Нет, это хаотические игроки! Они преследуют меня!» «Как? Хаотически? Где ты сейчас?» — прокричал Арк, резко вскочив на ноги. «Я почти достиг нашего лагеря, но... Ай, среди них есть лучники! Ой, кажется, мне конец! Сделай что-нибудь! То есть за себя я не беспокоюсь, но Беляк... Беляк, нет! Хозяин вон там!» Поднявшийся на большую высоту Ракарт указывал куда-то в сторону. Когда Арк повернулся в том же направлении, то увидел большое облако пыли с огромной скоростью приближавшееся к лагерю. Буксила верхом на Вальранге преследовала группа игроков из 15 человек верхом на лошадях. Глаз кота показал, что у Буксила и Беляка оставалось не более 20% здоровья. «Какого чёрта? Откуда их столько на болотах?» Изучая врага, Арк состроил гримасу замешательства. «Спасите! Помогите!» Истошно вопил Буксил, на огромной скорости несясь к лагерю. «А, это ещё кто? Значит, у шпиона и сообщники? Неважно, я вижу только одного типа. Убить их всех! Удар героя!» Долго не церемонясь, воры приготовились к атаке на лагерь, на скаку занося мечи для удара. «Какого? Не останавливайся, держись позади!» — прокричал Арк Буксилу. Он слишком поздно обнаружил опасность, поэтому бежать уже смысла не было. Даже оседлав Радунму, у него не вышло бы оторваться от конных преследователей. А наличие в группе лучников и вовсе делало бегство на столь короткой дистанции самоубийственным решением. Кажется, на переговоры они не настроены. Поняв, что другого выхода нет, Арк обнажил меч. «Разак, Ракарт, приготовьтесь!» Он активировал спринт и вместе с питомцами устремился навстречу буксилу. Бандиты подняли мечи в воздух, а Арк, в свою очередь, поднял вверх руку и прокричал. «Разак, Трансформация! Затарахтев костями, Раздак превратился в меч-пилу. Одновременно с этим Арк схватил руку воина, попытавшегося ударить его, и силой потянув на себя, сбросил с лошади. Самым важным в этой ситуации было расправляться с противниками по одному, при этом по максимуму избегая атак остальных. Не менее важным было и уличить удачные моменты для использования зелий или восстановительной магии. «Ты первый!» Арк отразил удар поваленного на землю воина и нанес ему серию сокрушительных ударов. «Ах, ну ты! Забудьте про шпиона! Воины! Сдерживать этого типа, пока лучники делают свое дело!» Арку удалось настолько быстро довести воина до критического состояния, что бандиты переключили все свое внимание на него. Заняв позиции, они напали на Арка, воины помчались на него, нанеся щиты. Чёрт, не стоило так на него наседать. Арк кувырком избежал атак воинов. Однако до того, как ему удалось встать на ноги и принять защитную стойку, на него посыпался ливень стрел, причинивших ему урона и один негативный эффект. При этом стрелы, пронзившие его грудь, плечи и бедра, загорелись красным светом. Стрелы нанесли критический удар, минус 250 здоровья, минус 240 здоровья. Стрела продолжит торчать в теле еще 30 секунд, что замедлит скорость вашего передвижения. Проклятие, Рокард! Темный рывок! Поняв, что от него требуется, Рокард полетел на лучников. Но их защищали маги, и Рокарду пришлось отступить, когда его крыло обжег огненный шар. Тем временем Марк встал на одно колено, уклонившись со следующего залпа стрелы, одновременно с этим умудрившись заблокировать атаки подоспевших к нему воинов. Бойца, на которого Арк напал первым, уже успели вылечить священники. Никто и не ожидал, что сражаться с 15 игроками одновременно будет просто. Потеряв большое количество здоровья за столь короткий промежуток времени, Арк напрягся и стиснул зубы. Средний уровень бандитов составлял 250-300, в то время как уровень Арка после охоты на плесневых зомби в пещере повысился до 366. А учитывая бонус от атрибута тьмы, фактически его уровень доходил до 549, что по сравнению с нападавшими было более чем на 200 уровней выше. Однако это были непростые монстры. Арк без проблем справлялся с группами из 20 одинаковых монстров, обладающих одинаковыми навыками, но среди 15 игроков, напавших на него, были представители самых разных классов, каждый из которых обладал набором уникальных навыков. К тому же воры традиционно специализировались на сражениях против других игроков. Конечно, Арку не раз доводилось сталкиваться в бою с другими игроками, но обычно их было максимум двое-трое. Помимо этого, теперь он сражался в одиночку, разумеется, не учитывая фамильяров. Да и Буксил с Беляком, без того не очень эффективный в бою, сейчас и вовсе находились в критическом состоянии и не могли драться. Кажется, от Рокарда тоже толку в данной ситуации немного. В состав банды входили лучники и маги. К сожалению, насмешка Рокарда действовала только на монстров, и он не мог выманивать игроков по одному. А когда он пытался атаковать целую группу, то его каждый раз встречал залп стрел атакующих заклинаний. Догадался же Буксил привести их сюда. У Арка не было шансов на победу на открытой местности. Это было бы возможно при поддержке 20-30 игроков, но для того, чтобы справиться с вражеским отрядом, состоящим из игроков разных классов, сил одного Арка было явно недостаточно. Попытаюсь извлечь выгоду из особенностей ландшафта. Арк продолжил уклоняться от стрел, попутно стараясь наносить ответные удары атакующим его воинам. Он знал, что его окружили болота, учитывая ядовитые топи и прогнившие деревья, передвижение по ним верхом было бы крайне опасным. Осталось лишь найти способ вырваться из окружения. Воры зажимали Арка и Буксила в кольцо, продолжая осыпать их атаками. Когда Арк попытался прорвать осаду, воры лишь отступили назад, не нарушив строя. Они и правда умели работать в команде. Но специально на такие случаи у меня кое-что припасено в рукаве. Рокард, кровавая линия! Глаза Рокарда моментально покраснели, и из его рта забил мощный фонтан крови, поразивший лучников и магов. Поток, бивший на расстоянии до 10 метров, окатил врагов с ног до головы. И ливень из проклятой крови вызвало цели множество негативных эффектов, но воры соблюдали дистанцию между собой, и потому в зону действия навыка попала лишь половина из них. Но этого вполне достаточно. Фу, что это за... Мое тело движется само по себе. Это замешательство! Кажется, это проклятая магия! Снятие проклятия! 8 воров, попавших под струю крови, начали полубессознательно шататься и бродить вокруг. Оставшиеся в ясном уме священники быстро прошли заклинания, снявшие эффекты проклятия, но к тому времени строй бандитов уже полностью нарушился. О, моя кровь! Драгоценная кровь! «Возвращайся домой и восстанавливай силы! Отмена призыва Рокарда! Буксил, Беляк, бежим!» Арк отправил продолжавшего рвать кровью Ракарда обратно и устремился в образовавшуюся брешь в оцеплении. Двое воинов попытались встать у него на пути, но слишком поздно. Арка уже было не остановить. «Адал!» Он скомбинировал прыжок и темный клинок, и, помчавшись вперед как стрела, с лёту протаранил преградивших ему дорогу воинов. Те при столкновении получили колоссальный урон, их отбросило на пару метров. Тем временем Буксил и Беляк забежали вперед и скрылись в болотных зарослях. Беляк, вошедший в состав группы лишь месяц назад, уже привык к подобным ситуациям. Пользуясь прыжком, он полностью скрылся из поля зрения воров. «Проклятие! Они сейчас сбегут! Это что за... это болото?» В отличие от Беляка, воры не могли быстро перемещаться в подобных условиях. К тому же для них передвижение в вязкой жиже было связано с риском утонуть. «Хорошо, Буксил, продолжайте бежать через болото! А как же ты? Я еще немного пообщаюсь с нашими новыми друзьями!» Арк обернулся к бандитам широкой улыбкой. Дождавшись, пока воры не спешились, он отошел чуть в сторону и привлек к себе толпу плесневых зомби, бродивших неподалеку. «Так просто им это с рук не сойдет! Эй, вон он заодно с этой свиньей! Чёрт, это болото совершенно непроходимо! Стрелы! Утыкайте его стрелами, как ежа!» Воры начали выпускать в него град стрел, но Арк с легкостью уклонился от них с помощью темного танца, попутно продолжая атаковать зомби. Он полностью сконцентрировался на маневрах, и через какое-то время перед ним возникло сообщение. «Тёмный танец завершён на 70%, активирована чешуя тьмы. Тёмная броня снизит вероятность уклонения на 20%, при этом повысив защиту на 30%, а также предоставив 10% шанс на отражение атаки врага. Помимо этого, любой урон от атрибута тьмы меньше 100 единиц будет полностью проигнорирован». Чешуя тьмы автоматически активировалась при приближении темного танца к концу. Навык стоил 500 единиц маны, но оказываемый им эффект стоил того. В итоге удар на 200-300 единиц урона наносил Арку всего 120-180 единиц повреждений. Его защита повышалась на 30%, но фактическое снижение урона доходило до 40%, так как дополнительный урон наносился только в тех случаях, если показатель атаки врага превышал показатель защиты Арка. К тому же некоторые из попадавших в него стрел отражались обратно в лучников, это значительно снизило их интенсивность стрельбы. Навыки второго класса — это и правда что-то! Между тем, когда ворам наконец-то удалось пробраться через болото, Арк уже успел довести 4 зомби до критического состояния. «О, вы как раз вовремя! Ответный удар!» Арк мощным ударом отправил в полет зомби, у которого оставалось менее 2% здоровья. Благодаря удачно выбранной траектории, тот приземлился среди бандитов и взорвался, образовав облако белой пыли. Рассеивание спор было предсмертной атакой плесневых зомби. Воины, попавшие под эффект этих спор, помутившимся взглядом оглядывались по сторонам. «Куда он делся?» «А, вот ты где! Получай!» Воины, продолжая дико вращать глазами, начали нападать друг на друга. Вдыхаемые ими споры вызывали галлюцинации, приводившие к тому, что в сообщниках им мерещился Арк. «Снова проклятая магия! Снятие проклятия!» Священники вновь прочли восстановительное заклинание, но, разумеется, оно не оказало ни малейшего влияния на эффект спор, не имеющий ничего общего с проклятой магией. «Какого рожна вы творите? Остановитесь немедленно!» Услышав голос одного из союзников, оставшихся на другой стороне болота, воины перестали драться между собой и отступили. Они все еще находились под влиянием галлюцинаций, поэтому не могли визуально отличить своих от чужих, но при этом различали друг друга по голосам. Однако Арк только начинал развлекаться с ними. «Хм, им повезло, что споры в этот раз оказались белого цвета. Что ж, продолжим! Ответный удар! Ответный удар! Ответный удар!» Арк продолжил бомбардировку нежитью. Плесневые зомби, доведенные до критической отметки, погибали от удара о землю и взрывались разноцветными облаками спор. Белые споры были слабейшими по эффекту и вызывали галлюцинации, в то время как зеленые сковывали движение воров, вызывая онемение. Но затем один из мертвецов выпустил из себя наиболее опасные пурпурные споры, превращая людей в точно таких же плесневых зомби. Тела четверых воров начали разлагаться прямо на глазах. «О господи, что это? Бежим, бежим!» Воры, впав в панику от методов ведения боя Арка, обратились в бегство. В этот момент его глаза засияли, и он пустился за ними вдогонку. Он ждал этого момента, так как не сомневался, что с помощью плесневых зомби сможет одолеть группу бандитов, но его мотивы не ограничивались сведением личных счетов. «Хасита!» Арк узнавал их по красным именам. К тому же это были бандиты, и потому среди них не могло не оказаться хаотических персонажей. Не все из них являлись таковыми, среди них встречались и обычные, и серые имена. Дело в том, что совершить убийство других игроков, а точнее наносить фатальный удар, без какого-либо риска для себя могли только хаотические персонажи. Потому их зачастую брали в группы игроки, сами не желающие становиться хаоситами, что неизбежно происходило при убийстве других игроков. Таким образом, в группировке бандитов из 100 человек хаотическими являлись от силы 10. Однако банда, с которой столкнулся Арк, отличалась от всех остальных. К характеристикам хаотических персонажей применялись существенные штрафы, увеличивавшиеся по мере повышения уровня игроком. Потому они зачастую являлись слабейшими участниками группы, но в данном конкретном случае хаотический игрок по имени Щепхита не только являлся полноправным членом группы, но и ее лидером. Не стоит ли упоминать, что Арка волновала только 10% вероятность сброса снаряжения при смерти хаотического персонажа. Для него такие игроки виделись как ходячие мешки с добычей, а эта группа практически целиком и полностью состояла из ПКшников, которые оказались самыми высокоуровневыми из всех ранее встреченных им хаоситов. Наиболее ценная выпавшая из них вещь будет обладать как минимум магическими или редкими свойствами. Арк сбил с ног одного из отступавших мечом пилой. «А, Щепхита Хённим, помоги!» «Щепхита, мне очень жаль, но сегодня вам всем придется умереть!» «Что ты сказал? Чёртов ублюдок!» Его лицо побагровело в ответ на слова Арка, и он силой взмахнул мечом. Но, как и в случае с его подельниками, его уровень составлял всего 300-й. Это значило, что он более-менее сносно сражался бок о бок с ними, но был довольно слаб в бою один на один. Мало того, он все еще находился под эффектом онемения, причиненным зелеными спорами. Воспользовавшись этим, Арк обрушил на него град выпадов мечом и ударов ногами. Спустя минуту Щепхита в буквальном смысле упал лицом в грязь. При этом раздался звонкий звук, и с его головы соскользнул шлем. «Ха-ха! Один есть!» Удовлетворенно рассмеялся Арк, подобрав выпавший предмет. В этот момент до него донеслись выкрики из-за пределов болота. «Вон туда!» «А? Подкрепление? Да сколько их здесь?» Арк повернулся на шум, и его лицо помрачнело. В его направлении неслась толпа воинов на лошадях, поднимавших за собой густое облако пыли. Арк не сомневался, что это подчиненные только что повергнутого им главаря. На вид группа состояла из нескольких десятков человек. «Хм, это очередные прихвостни Щепхита? В таком случае среди них должно найтись еще несколько ПКшников. Но их слишком много. Впрочем, возможно, удастся заманить их в болото. Радун, превращайся в Радунмо!» Радун обратился в гигантскую ящерицу, и Арк ловко запрыгнул ему на спину. На равнине Радун мог набирать скорость, сравнимую со скоростью лошади, но в данном случае условия ландшафта давали ему преимущество. Лошади с трудом пробирались через ядовитые топи, в то время как Радун, будучи змеей, обладал иммунитетом к яду и чувствовал себя в болоте, как рыба в воде. Арк намеревался продолжить сражение с ворами в глубине болота, зная, что в случае опасности он всегда сможет скрыться. «Радун, вперед!» Питомец послушно помчался сквозь болото, резво перебирая своими короткими лапами.